Глава четвертая. Лебедь белая. Махнул глухарь черным крылом. Пролетела ночь, сдвинул красные брови, занялся малиновый рассвет. Нелада ранешенько поднялась, снова каменку топила, травы запаривала. Вился к открытому оконцу черный дымок от сгоревших еловых веток. Пахло смолистыми шишками и зверобоем. Жару не чая спал, теперь жажда томила. И одолевали разные думки. Правда ли, ведунья спала на его плече без одежи? Гладила ли тонкими пальцами по колючим запавшим щекам? Целовала, шептала за ухом. И ведь не спросишь прямо, рассердится или примет за обиду. И так напужалась вчера. Очень уж хотелось начать разговор с самого простого. «Смутно помнится мне, ты сказку не досказала. Про дальний лес и высокие горы... «Озеро Лебединое тайное». Нелада села к нему на лавку с горячей кружкой в руках, такая же строгая и неприступная, как в первый вечер знакомства. Про озеро слова не было. «Значит, приснилось». Притворно тяжко вздохнул Нечай. Подобрела ведунья, начала расспрашивать сон. Пришлось ему выдумывать сходу. «Мнилось, кругом зеленое лето. Будто прячусь я за кустами». И слежу лебедей на воде. Они плещутся, играют, а потом перья на бережок сбрасывают и обращаются в пригожих девиц. «Так вот, кого ты караулил на самом деле?» Усмехнулась Нелада. «Я ж только одним глазочком глянуть на чаровниц. Порадоваться, что есть на нашей земле диво такое светлое». «А крылья у самой баской красть не думал?» «Зачем?» Удивился Нечай. «Чтобы ласками выкупала». Зло бросила ведунья. Чтобы слезы лила и кланялась, как ей без крыльев-то к батюшке в заветный терем отправляться? Не держал в уме худой мысли. Тихо, но твердо ответил Нечай без запинки. И тогда блеснул в ее темных глазах знакомый ласковый огонек. Дрогнули полные губы, напомнив об истоме ночной, когда прижималась к нему легким прохладным телом, манила девичьей свежестью, обещала унять муки. Держала живую душу в руках. Значит, досказать басенку о том, как покинул наш род вольные луга перед большим камнем, только в ней печали пополам с радостью будет довольна. Так вот, жил в одном селище мужичок, сметливый да работящий, и женка ему попалась стать, проворная да бережливая. Было у них трое сыновей, помощников. Настал срок. Старших удачно женили и отпустили жить своими избами, а младшему-то, любимому сынку, долго не могли присмотреть невесту. Парень хотел красивую забавницу, отец искал богатую, да в хозяйстве спорую, мать покорную и услужливую невестку. Все села перебрали окрест. Нет такой, чтобы все приметы совпали. Летом заметил отец, что в овсяное поле у реки повадились дикие лебеди, приказал младшему сеть раскинуть. И однажды попалась в нее белая лебедушка. Схватил ее парень за крыло, занес нож, а она вдруг обернулась девушкой невиданной красы, очи потупила. Высокая грудь со страху ходуном ходит, а на шее каплями крови запеклось ожерелье самоцветных камней. «Замуж пойдешь за меня?» «Пойду». Всем угодила нечаянная невеста. Оказалась скромна и молчалива, к труду приучена, и песни петь мастерица. К тому же приданное за собой принесла. То самое ожерелье больших денег на торгу стоило, а самое главное, про родичей ничего не сказывала. Значит, никто не проверит, как молодушке живется в новом дому. Не проверит, не заступится. Решив, что сиротку безропотную пригрели, селяне не спешили ее доченькой называть. Нагружали работой без малого роздуху. Едва зорька займется, мать велит печи топить, воду таскать, хлеба оставить, лен трепать, отец гонит скотину доить, огород полоть, а муженек просит петь и плясать, сердце веселить, а после расшить сорочку нарядным узором. Металась меж ними лебедушка, дурнела лицом, тащала телом, каждому хотела угодить в новой семье, а по ночам лила горькие слезы, вспоминала раздольное девичье житье вместе с сестрами, как водили хороводы на песчаном бережке, как мамушка перед сном русы-косы расчесывала с приговором. «Не летай к людям, не балуй на полях, не дари сердце чужому холодному, после вспокаешься, да крепкие силки назад не отпустят». Мочи нет. Собралась лебедушка за водицей на реку, а там забросила ведерки в кусты и взмолилась высоким небесам. «Сестрицы, милые мои, не оставьте погибать, глупую, сбросьте поперышку!» Услышали ее сестры, спустились ниже, просьбу исполнили, слезы утешили. Трижды приходила к реке лебедушка, долго просила «подмоги!» и втайне плела себе новые крылья. Муж что-то заподозрил, взял кожаную плеть, отправился следом. Видит, сквозь осоку знакомое платье виднеется. Белая холстина, красивый узор. Взыграла ретивая, затуманился гневом взор. «Отвечай, негодная! Куда каждый день ходишь? Кому тебя даришь?» Кружат над текучей водой мелкие пуховые перышки. Ветер полощет на мостках длинные пустые рукава, играя цветным подолом. А с чистых небес среди лебединого гомона послышался знакомый голосок, ласковый и печальный. «Прощай, человек! Не умел любить, не умел беречь! Оставайся век горевать!» Страшно закричал парень, а после заплакал навзрыд. Упал на траву и лежал бревном до потемок. А дальше, должно быть, вернулся домой. Отец с матерью уж стары, а хозяйство большое. Придется другую жену искать. Нелада резко прервала рассказ, перекусывая зубами нитку, которой зашивала змеиный пояс. А любо было смотреть, как плавно движутся ее руки, разглаживая затейливые петли узора. «Откуда у тебя эта вещица занятная?» «С рождения при мне», — охотно ответил Нечай. «Подкидыш я. Про своих родных ничего не знаю, а про тех, кто взрастил, выкормил, слова худого не скажу». «Однако ж уходишь из родной деревушки, не желаешь с братьями дружбу водить, мир не берет». Словно острой иголкой кольнула душу. «Ты лучше скажи, что дальше с лебедушкой стало?» Сухо попросил Нечай. «А что стало? Вернулась под батюшкино крыло, народила деток, а целый род наш пошел, всем хорош да удачлив, ликом мы белы, очами светлы, волосом русы. Правда, люди стали часто тревожить угодья, пускать стрелы каленые в белых лебедей, разорять гнезда. Оттого мы перебрались дальше от каменного пояса, переняли человечьи повадки и здесь поселились. Первую зиму туго пришлось. Не зря нас языкастые соседушки прозвали ощипанными. Вот и силе еще название дадено». «Чудно складываешь», — похвалил Нечай. «Одно в толк не возьму. Ежели все вы белые меж собой дружны, почему ты с темной косой одна по лесу шастаешь? Нарочно ищешь беду». «А я галкой народилась в лебяжьей стае. Матушку уморила в родах, бабушку не проводила по чести. Пока слепцы в чаще проверяла, да рябчиков стерегла. Одно слово, неладное». «Зато людям пользу несешь, травы знаешь, недуги лечишь», — утешал Нечай, стараясь коснуться ее опущенной руки. «Белояра хотела перед смертью мне навьи врата открыть. Просила дом не покидать надолго. Чуяла, что скоро накинется смертный полог. А я сбежала утром на малый час. Охотиться страсть люблю. Сама плету сети и ставлю силки. Душу птичью мне не жаль. Совсем как к тому молодцу, что лебедушку в черном теле держал». «Так на одной каше скучно сидеть приходится. Я вот тоже дичину люблю. Только без острой нужды сам жизни лишать не буду. Все ж душа не курячая, не просячая. Лесная, вольная». Нечай совсем уж было хотел открыться про то, что змеиный пояс дает ему разумение язык каждой твари понимать, но смолчал, продолжая слушать ведунью. «Бабушка Белояра без меня отошла. После во сне привиделась. Сомкнутыми устами бронилась, а слов я не могла разобрать. Теперь, не найдя покою, пока не знаю, простила ли внучку-ослушницу, даст ли подсказку, как проходить навьими вратами, красть у смерти болящих. Хочу больше силы иметь». «Силу должно с умом применять», — вслух припомнил Нечай наставление городецкого сотника и от попрека не удержался. «Как же ты, лесовичка, попалась разбойным людям? Неужто застали врасплох?» Нелада руками лицо закрыла, ногти над бровями в кожу впились. «Устала я давеча с твоими невестками. Сперва мальчонку лечи, потом весенний дай приворотное зелье. Не поймешь, для тебя ли, для мужа. Тот еще привалился прощения просить. Маятно все же средним в дому считаться. Ни мал, ни велик. Серединка наполовинку. Возрадовался, наверное, что ты уходишь. А про себя скажу, не таясь. От чужих бед сама хожу, как шальная. Белояра наказывала после лечения 3 дня чистоту блюсти, одну воду пить да помалкивать. И тут я ее подвела. Чуть следом не отправилась. Хорошо, что ты мой крик услыхал. Не дрогнул, не бросил». Ты ведь тоже меня спасла. Сошлись две тропинки вместе. Больше бы сказал, надо ли торопиться. Бывало, так спешил, да скоро нарывался на смешливую отповедь. Мелькнул в памяти задравшийся Калинкин сарафанчик, испачканный травяной зеленью. Шевельнулась в душе давняя обида. Отвлекла Нелада. Спросила, чем в городе он собирается промышлять. Уж не в княжескую ли дружину метит? Ответил задумчиво. А хоть бы и так, на крайний случай, ежели другое дело не сыщется по плечу. А тебя кто ждет в городце? Говорят, живет на окраине у самой реки старушка-лекарка. Испытать ее хочу. Может, будет чему поучиться? Училась кура зерна клевать, пока в суп не попала. Как бы тебя в городе никто не обидел. Меня держись, тогда уж не пропадешь. Важно изрек Нечай, ощутив, как наливается тело прежними силами. И ты не отставай, мало ли опять какая болячка присядет. В усмешке показала зубы Нелада. На том и порешили.